Глава пятая. Расщепей, мужик сердитый. «Позовите Евстафьича и Павлушу», — сказал гусар, когда мы вернулись в комнату, где висел портрет моего двойника. Он снял кивер, бросил его на стол, содрал один ус, потом другой, хотя на нем еще был лохматый черный парик с белым клоком спереди. Я уже теперь разглядела его. Это был тот самый седой, что вел на мосту зеленую машину. «Вы меня, наверное, знаете?» «Я Расщепей. Слышали про такого?» «Ну, я вам напомню. Поручика Лермонтова в кино видели? Я Лермонтова играл. И помните, еще такая картина была, лейтенант Шмидт? Я ставил. Ну и, наконец, это вы уж наверняка знаете. Владимир Ильич, я Ленина играл и ставил эту картину». «Это вы?» Только и могла проговорить я. «И Ленина?» «Ну, конечно, я видела все эти картины, и некоторые даже по три раза. Поэтому мне и показалось еще вчера на мосту такими знакомыми эти веселые любопытные глаза. А теперь я новую одну штуку начал, про Отечественную войну, 812 год. Труба-барабан, видели? Это я со всей Москвы и со всех театров Наполеонов сегодня согнал. Пробую, какой лучше. Пока все не то, хрен и редька. Ничего, найдем и Наполеона. Свет не без Наполеонов. А называться будет картина «Мужик сердитый». Здорово? А почему «Мужик сердитый»? Народное прозвище. Сперва так Наполеона звали сами мужики. Зря говорили, наш царь мужика сердитого раздразнил. А потом народ сам рассердился. И оказался наш мужик сердитый посильнее Наполеона. Понятно? Вы про Наполеона-то читали? Знаете вообще? Ну, конечно. Хотя уж не так хорошо, у нас это еще в классе не проходили подробно. Ничего, мы с вами сами с усами, все пройдем, огонь и воду. Так вот, прогнали наши мужики, осердившись вместе с армией, с Кутузовым, мужика сердитого Бонапарта. Прогнали, наломали хвост и гриву как следует. Вот надо об этом картину сделать, напомнить и нам, и другим. Он встал и прошелся по комнате, позвякивая шпорами, отстегнул палаш, поставил его в угол. И вот там, в этом фильме, есть роленька одна, очень подходящая роленька. Устинья Бирюкова, Устья-партизанка, была такая. И забыли про нее историки. Обошли девчонку, а я откопал. Рылся тут в разных материалах, в источниках. И вот вытянул ее на свет Божий. Это была очень славная девчурка. Он вдруг так хорошо улыбнулся, будто ясно представил себе, что за славная девчурка была эта Устья Бирюкова, его старая знакомая. И он вспомнил что-то хорошее, одному ему про нее известное. Я вот и портрет ее разыскал. Видите, тут написано «Партизанка Устинья». Это старая гравюра, неизвестный художник. Он снял со стены портрет моего двойника, сдунул пыль со стекла. Тут дело не в том, что вы похожи. У вас есть какая-то внутренняя общность. Ну, как бы вам объяснить попроще? Вы, мне кажется, характером похожи, понятно? У нее тут лицо чистое. А у меня встречаются кое-где веснушки, сказала я, рассмотрев внимательно портрет. Насчет веснушек история умалчивает. Не вздумайте выводить. Уж позвольте мне за это отвечать. Так хотите стать Устьей, ну? Он весело вскинул голову и заглянул мне в глаза. Это для кино меня снимать будут? Вот именно. А у меня выйдет. У нас с вами должно выйти. Только предупреждаю, на полгода надо с головой, с сердцем, с печенкой в это дело влезть, иначе ничего не получится. Он стал расспрашивать меня, как я живу, где наши работают, как я успеваю в школе. Я послушно отвечала, стараясь все время повернуться к нему левой щекой, так как все говорили мне, что я с этой стороны лучше. Я все боялась, что он вдруг раздумает и скажет: «Нет, я рассмотрел вас как следует, вы не подходите». «А почему вас называют Сан-Дмич?» А это просто для сокращения. Александр Дмитриевич. Все равно так слышится, Сан Дмич. А вы сами играть будете? Непременно, есть и для меня одна подходящая ролишка. Денис Давыдов, поэт-партизан. Анакреон под Даламаном. Так о нем Вяземский, друг Пушкина, писал. Поэт, рубака, весельчак. Сейчас он ловко прикрепил усы, надел кивер. Столбом усы, виски горою, жестокий ментик за спиною и кивер чудо набекрень. Это Пушкин о нем так сказал, а Языков добавил. Наш боец чернокудрявый с белым локоном на лбу. Про него даже Вальтер Скотт писал. «Блэк Каптен, черный капитан». И поэт это был замечательный. «Мы его в классе еще не учили», — сказала я. «Это поэт не из тех, которых учат. Он из тех, которых просто любят, помнят. Великолепный был малый». Добавил он вдруг очень просто и убежденно. «Великолепный! Мир и спокойствие! И о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете. Но повеет войною, и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Вот Давыдов!» Это он сам о себе написал так в автобиографии. Правда, здорово? Он вынул из стола большой портрет. Статный и пышный гусар был изображен там. Вот знаменитый художник Кипренский таким его изобразил. А на самом деле он был вроде меня, курносый, маленький, и говорил писклявым голосом, хотя и старался басить. А как вы думаете, получится у меня? Он был адъютантом Багратиона. Но у меня командир тоже неплох был. Я в гражданскую войну 3 года при Котовском состоял, с коня не слезал. Тут стали входить разные люди. Появился опять высокий чернявый. Расщепей стал знакомить меня. Вот это Павлуша, Павел Иванович, оператор. Он вас сейчас попробует снять. Ну, с Сардановым вы тоже знакомы. Это режиссер-лаборант, такой у него чин. А мы его просто для сокращения Лабарданом называем. Он не обижается, верно, Лабардан? Худой лысый человек со степенным благообразным лицом в белом халате, похожий на хирурга, подошел ко мне. «А это наш гример, наш знаменитый Евстафьич. Павлуша, снимите пока ее так, без грима. Проверим, как на пленке получится». Меня провели в небольшую комнату, где стояли большие зеркала и прожекторы. Павлуша, оператор, куда-то вышел на мгновение. А я, заметив, что на столике лежит коробка с гримом, схватила растушевку и для красоты раз-раз быстро навела себе брови. Павлуша вернулся, ничего не заметил, и усадил меня перед аппаратом. Явился Лабардан. Они стали советоваться, как лучше меня снять. «Меня снимать надо вот с этой стороны. Мне так лучше», — предупредила я. Жирный веслогубый человек со смешным пучочком волос под носом заглянул в дверь, внимательно рассмотрел меня, пожал плечами и исчез. Но я услышала, как он что-то говорил за дверью. Послышался сердитый голос Расщепея. «Слушайте, Причалин, не суйте вы в мои дела ваши рога и копыта!» «Однако же вы обещали племяшку мою еще раз попробовать!» Громким, обиженным и слегка квакающим шепотом отвечал Причалин. «Каково девчонке, ночей не спит?» «Я делаю картину, а не семейный альбом. Это уж вы ими занимайтесь!» Павлуша и Лабардан слушали, перемигиваясь. «Но я видел, там Павлуша сейчас снимает», — шипел Причалин за дверью. «Ведь это же, как ни говорите, публика любит, чтобы было на что посмотреть. Нужен же шарм, как называют французы, обаяние, именно шарм». «Крутите эту шарманку под другими окнами. Может быть, вам и вынесут что-нибудь, а у моих дверей не шатайтесь, а не то, Причалин. Будут вам гроб и свечи, понимаете это?» Павлуша, оператор и Арданов были в восторге. «Наш Сан Дмич сам человек сердитый», — говорили они и кивали на дверь. Но дверь открылась, и они стали очень серьезными. Вошел Расщепей. «Что такое?» — сразу заговорил он, вглядываясь в меня. «Что вы с собой сделали?» Сыворотка из-под простокваши. Она брови себе навела. Кто вас просил? Кому это нужно? Где причален? Пусть порадуется. А что вы так надулись? Вы думаете, Устья должна быть забатой? А ну-ка, сотрите ей ваткой. И не пышьтесь, пожалуйста, сидите естественнее. Это еще что за штуки? Подошел гример и ватой с вазелином стер мои злосчастные брови. Вот, Евстафич, — объяснил гримеру Расщепей, — на Устью будем пробовать. Отлично, — сказал Евстафич и вынул записную книжечку. Это будет у нас, значит, проба номер 17. Веснущатость будем убирать, Александр Дмитриевич? Не-не, за каждую конопатинку головой мне отвечаешь. Учтем. На подбородок слегка тон положить надо? Это твое дело, клади. Но сперва меня переодели. В тулупчике, повязанной большим платком, я сразу сделалась такой похожей на Устью партизанку, что смотреть на меня сбежалось много народу. Все ходили вокруг меня, разводили руками и поражались сходству. Потом меня снова поставили перед аппаратом. «Дайте свет!» — крикнул Павлуша. И свет, плотный, горячий, непроглядный свет залил меня с головы до ног. Он жег щеки и слепил глаза. Он, казалось, лез в рот. Я захлебывалась светом. Перед самым моим носом лабардан громко хлопнул одной черной дощечкой о другую. Я успела заметить, что на одной доске было начерчено мелом номер 17. «Не морщится, не морщится, вот так, повернитесь вправо. Засмейтесь теперь. Сено солома, что вы так перекосились? Зубы у вас болят, что ли? Всем лицом смеяться надо, а не только ртом. Почему глаза не участвуют? Где глаза?» Я ничего не видела. Сплошная стена молочного обжигающего света стояла передо мной, и все голоса были по ту сторону стены и с трудом проходили сквозь нее. «Который час?» — услышала я вдруг голос Расщепея. «Милые мои, мне же натуру надо ехать смотреть. Я с директором сговорился». «Ну, вы чтоб тут без меня. Когда кончите, отправьте домой. Позвоните в гараж, машину вызовите». «МБ-5693», — сказала я. И, осмелев, я рассказала, для чего мне понадобилось запоминать номер и как я боялась, когда ехала в машине. Все кругом захохотали, и внезапно стало очень темно. Выключили свет, разом потухли все прожекторы. Погасли слепящие угли. Только там, на дне ламп, в зеркальных гранях, еще тлели, остывая, красные точки. Сперва я ничего не могла разобрать в желтой темноте, а потом пригляделась и увидела, что Расщепея уже нет в комнате. И мне показалось, что это он унес из комнаты весь свет. Мне вдруг снова стало очень страшно. «Теперь эпизод попробуем в действии. Лады?» — сказал Лабардан. «Слушай внимательно. Ты представь себя крепостной девушкой. И вот ты...» Он что-то говорил мне, но я плохо слышала его. Мне казалось, что режиссер, увидев, что я не гожусь, нарочно бросил меня здесь одну. И все вокруг меня были какие-то желтые, сумрачные. И трудно было поверить, что тут сейчас брецал, сверкал и куролесил веселый гусар. Я сразу словно отупела. Долго бились со мной Павлуша и Лабардан. Я старалась вслушиваться, выполняла их указания, двигалась, как они велели. Но сама слабо соображала, зачем я делаю все это. «Ты устала, видно», — пожалел меня, наконец, Павлуша. «Поезжай домой, отдохни. Завтра видно будет». Меня вез обратно уже знакомый шофер. Он утешал меня. «Что, не пришлась в пору?» «Они до завтра сказали». «Всем так говорят до завтра. Чтобы сразу тычком не оглушить, подготовляют сперва. И видят ведь сразу, что не подходит. Нет, гоняют зря машину. А бензина нет, бесхозяйственность.